Глава 57. Пасаик Пауэлл вошел в затянутую дымом квартиру. Два человека впереди, два остались сзади в коридоре, еще двое внизу на лестнице. На сетчатке мигал зеленый огонек в правом нижнем углу. Полковник был подключен к его потоку. Пауэлл сглотнул комок отвращения. Мурашки по коже от сознания того, что внутри него кто-то другой. И обвел взглядом последствия того, что было сделано. На полу воронка, все еще светящаяся, края идеально гладкие, сквозное отверстие в квартиру внизу, бурая окалина, отваливающаяся. На занавесках на окне напротив плясали язычки пламени. Все вокруг почернело, обуглилось. Из выбитых окон вытекали струйки дыма. Отвратительный смрад серы и горелой плоти. От жара боевики, пришедшие вместе с Пауэллом, поморщились и прикрыли лица руками. Здание исполняло один и тот же отрывок старой популярной песни, снова и снова в бесконечном цикле. Неразборчивые слова, затем «Лети, словно птица, сквозь» и дальше снова неразборчиво. Запоздало под потолком ожили форсунки системы пожаротушения, заполнив помещение плотным туманом. Хрустя ботинками по обугленным предметам, Пауэлл подошел к трупам. Вода стучала по полям его шляпы, срывалась каплями с кончика носа. Один из боевиков склонился над трупами. Обгоревшие останки, руки вскинуты в тщетной попытке защититься, пальцы, носы, уши полностью сожжены. Он по очереди ткнул в них серебристым карандашом анализатора ДНК. Тощий, татуировки с символами банды, щегольская походка уроженца гетто. Пауэлл вдруг подумал, какой получится звук, если он сломает ему лодыжки. Хруст, хруст. И тогда уже больше никакой щегольской походки. О нет, только ковылять, прихрамывая. «Тест ДНК подтвержден! 99,99! Это та самая стерва!» «Помолчи, щенок!» — поднял палец Пауэлл. «Пал воин лучше тебя! Гораздо лучше, так что помолчи, помолчи!» Проглотив свой готовый сорваться ответ, гангстер отошел от обугленных останков. «Прочь отсюда, щенки! Топ-топ-топ за дверь!» Боевики молча удалились. Пауэлл опустился на корточки перед телом Линдхиву. «Маленький кролик, надо было бежать. Теперь твои косточки превратились в пепел. Кап-кап, мир плачет. Кап-кап. Прощай, маленький кролик». Нагнувшись, он запечатлел долгий чувственный поцелуй на лбу мертвой воительницы. Его губы покрылись жгучим пеплом, еще не остывшим. Пауэлл прошептал туда, где когда-то было ухо Линь. «Вот твой стишок, кролик. Покрывало спадает, открывая стены просторного склепа. Волгалла зовет». В германо-скандинавской мифологии небесный чертог, куда попадают после смерти павшие в битве воины и где они продолжают прежнюю героическую жизнь. Откинувшись назад и положив руки на колени, Пауэлл заметил среди пепла что-то блеснувшее. Он вытащил из-под тела этот предмет, с которого черной струйкой потекла вода. Сняв корочку из паутины стали, Пауэлл увидел книгу. Снова надев на книгу корочку, чтобы защитить ее от воды, он нежно провел по ней рукой. «Что ты делаешь?» — спросил по-китайски недовольный голос. Металлический, из голосового модулятора. Пальцы Пауэлла скорчились от боли, электрическим разрядом разлившейся от горла, как бывало всегда, когда полковник говорил через него. «Хозяину-англичанину и Бао удалось бежать. Отправляйся в старый квартал и разберись с этим». Поднявшись на ноги, Пауэлл убрал книгу в большой карман своего бронежилета. Когда он покидал развалины, песня прекратилась, и единственным звуком оставался шелест воды, падающей на трупы.